Процесс сотворения мира в изложении авторов Жреческого кодекса потребовал 6 дней. Почему именно столько? Сразу же напрашивается легкий ответ – магия чисел. Шестерка – это первое из так называемых совершенных чисел, натуральных чисел, равных сумме всех своих правильных, то есть меньше этого числа, делителей. Таких делителей у шестерки 3, 1, 2 и 3. В сумме они тоже составляют 6. Подобных чисел не так много. Следующие после 6 – это 28. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 7 и плюс 14 равняется 28. За ним следует 496 и 8128. Только их и знали древние. Большие совершенные числа были открыты математиками лишь в современную эпоху. Все бы ладно, да вот представление о совершенных числах впервые разработали древние греки, которые по вполне понятным причинам никак не могли вдохновить авторов Жреческого кодекса. К другим соображениям относительно выбранного Богом срока для сотворения мира я вернусь позже. Глава 2. Стих 1. Так совершены небо и земля, и все воинство их. Как я уже замечал, книга «Бытие» составляет один продолжающийся на всем ее протяжении рассказ. Разбиение на главы и стихи весьма искусственно, произведено позже и иногда сбивает читающего их с толку. К примеру, первая глава завершается стихом, описывающим окончание 6-го дня творения. Но сам рассказ о сотворении мира в Жреческом кодексе продолжается еще в течение 3,5 стихов. Было бы куда удобнее завершить рассказ и с ним первую главу как раз на них, но поздно менять что-либо. Не совсем понятно, что имеется в виду под воинством. Что это, ссылка на ангелов, которые, как повествуют легенды, были созданы еще до сотворения земли и неба? Впрочем, скорее всего, это просто неудачная ссылка на бесконечное множество деталей, элементов, вовлеченных в только что завершившийся акт творения. Все звезды на небе, все географические достопримечательности, все множество животных и растений, все мыслимые взаимосвязи всего со всем. Стих 2. И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. Можно поспорить, что имели в виду авторы Библии, написав «совершил». В узком толковании это, по-видимому, просто констатация факта. Божий труд полностью закончен, ибо творение его совершенно. Что еще ожидать от Бога? И ничего сверх того не потребуется целую вечность. Но так как речь пойдет о человеческой истории, вышесказанное теряет смысл, поскольку вся Библия будет дальше посвящена взаимоотношениям Бога и человеческого сообщества. История человечества с точки зрения библейских текстов есть не что иное, как постоянное на всех уровнях вмешательство Бога в дела людские, причем вмешательство посредством кнутов и пряников. И Создателю порой приходится неимоверно трудно, повторяю, это прямо следует из текста Библии, в выполнении на первый взгляд пустяковой задачи. Всего-то заставить отдельных индивидов хоть в малой степени следовать принятым правилам поведения.